Глава 17. Зная изворотливость Эрика, Кира решила застать его врасплох. Посмотрела географические метки на его последних публикациях в соцсетях, очертила примерный круг и, лишь подъехав к самому центру его неподалеку от земляного вала, набрала номер Саакяна. «Я около тебя. Скажи точный адрес». «В смысле? Ты где?» — растерялся Эрик. «Рабочий день ведь еще не закончен. Может, в кафе?» «Адрес». «Что-то случилось?» «Саакян, где ты работаешь?» Тишина, глубокий вздох. «Лелин переулок, дом 9, третий этаж». Короткие гудки. Через 10 минут Кира была на месте. Могла бы и быстрее, но пришлось крутиться по переулкам с односторонним движением. Она искала банк или хоть что-то похожее. «Нет». Отель и неприметный особнячок 19 века рядом, желтый трехэтажный, как сотни таких же в центре Москвы. Эрик уже ждал ее у входной деревянной двери. Видимо, здание входило в список исторических памятников и не подлежало серьезной реконструкции. «Что за срочность?» — он выглядел недовольным. «Ты обо мне знаешь все, а сам до сих пор остаешься мистером Икс. Должна же я побольше выяснить о будущем отце своего ребенка?» «Стой!» Он оживился и схватил ее за руку. «То есть ты уже подумала?» «Значит, согласна?» Его глаза загорелись, взгляд мечтательно пополз по лицу Киры к шее и дальше вниз. Спасибо теплому осеннему пальто, кроме драпа разглядывать было нечего. «Вау, вау, детка!» Она по-рэперски пресекла эти сладострастные грезы. «Я пока только думаю. Веди меня в свой офис, осеменитель». «Пошли». Скис Эрик. «Только придумай другое слово». «Донор? Благотворитель? Жеребец? Производитель? Меценат?» «Знаешь, достаточно будет просто Эрик». Он провел ее мимо охраны через трехпалый турникет на лестницу. Пахло так, как пахнет в музеях или старых библиотеках, деревом, ветхой бумагой, нафталином. Запах, который меньше всего ассоциировался у Киры с банковским делом. «Сюда». Он указал на дверь с металлической табличкой «Белмат Групп». «Я слышал, конечно, про мировой финансовый кризис», — протянула Кира, «но чтобы так, слишком давно не была в банке». «Это не банк», — нехотя произнес Эрик, не решаясь пригласить ее внутрь. «Да ладно! Не может быть!» «Слушай, если тебе надо поржать, давай здесь. Я работаю в фирме, которая продает банкоматы». «Ну, в целом...» Кира наклонила голову и прищурилась. «Действительно, банковская сфера. Не могу придраться. Я уже побаивалась, что банковская сфера — это банк доноров. Просто ты так профессионально предложил помощь». «А что за банкоматы?» «Белорусские». Последнее слово он произнес тихо и обреченно, глядя куда-то в пол. «Белоруссия делает банкоматы? И ты их продаешь?» Кира старалась выглядеть серьезной, умоляла саму себя не высмеивать первое честное признание Саакяна, но ее разрывало изнутри. «Все в порядке, можешь смеяться», — вздохнул он. «Нет-нет, боже, я не смеюсь. Не смеюсь, я серьезно». Она старательно вспоминала мамину собаку Журу, которая приставилась 2 года назад, дядю Федю, который заводил бензопилу и лишился пальца на ноге, потому что цепь отскочила. Всеми силами поднимала из глубин подсознания хоть что-то грустное, чтобы не расхохотаться прямо в лицо продавцу белорусских банкоматов. «Где здесь дамская комната?» — из последних сил выдавила она. Знала, как важно для армянина самолюбие, но ничего не могла поделать с врожденным чувством юмора. «Там», — махнул он раздраженно. Видимо, она была не первым человеком, кого рассмешило словосочетание «белорусские банкоматы». Господи, вот о чем ему надо было говорить со сцены. Он бы раскатал зал, уложил штабелями на пол. Людей бы с острой икотой вывозили на машинах неотложки. Даже после 3-дневной селедки под шубой, которую Кира беззаботно съела со словами «Что ей в холодильнике будет?», она неслась к туалету с меньшей скоростью. Хохотала до слез, до спазмов в желудке, до боли в мышцах пресса. «Отпустила?» Эрик встретил ее с мрачным видом. «Не-не, Она мотнула головой. «Я в порядке. Выпила много чая. Здесь хорошая акустика». «Ну, не сердись, я не хотела смеяться. Ну, банкоматы и банкоматы». «Все нормально, я привык». Выяснилось, что Эрик работает торговым представителем, разъезжает целыми днями по банкам и рассказывает им про чудо белорусской инженерии. И поскольку люди в финансовых конгломератах работают по большей части либо очень воспитанные, либо просто начисто лишенные чувства юмора, с подобной реакцией Эрик сталкивается не каждый день. Зато мастерски очаровывает своим баритоном и итальянским кашемиром денежных воротил, нарабатывает связи, даже вот Мазду купил. Кира посмотрела на образец банкомата, который стоял в центре офиса как алтарь. На его фоне самолюбование Эрика выглядело крайне странно. С тем же успехом можно было рекламировать трусы Ивановской текстильной фабрики на черно-белом плакате в зале ожидания аэропорта. В том самом бизнес-отсеке, где стаканчик апельсинового сока стоит как полноразмерное плодоносящее дерево. Разумеется, вслух она этого не сказала. Во-первых, Эрик был слишком щепетилен во всем, что касалось его внешнего облика. Во-вторых, любая честная работа должна заслуживать уважения. И она даже не стала спрашивать, почему он катается на Мазде, а не на Белазе. «Тебе еще долго работать?» — спросила Кира, справившись с внутренним источником яда. «Я могу подождать». «Что-то случилось?» «Хотела поговорить. Ничего срочного». «Подожди внизу. Я закончу быстро, спущусь минут через 15». Он освободился даже быстрее. Обычно всегда опаздывал, а тут вдруг выскочил торопливым шагом вместо фирменной вальяжной походки с легким оттенком собственного превосходства. Видимо, мысль о донорстве не на шутку его раззадорила. «Есть хочу», — он потащил Киру в свою машину. «Твою потом заберем». «А что, мамонта ты по дороге не убил?» — проворчала она, потому что он вел себя как пещерный человек. Эрик выпад проигнорировал. В полной тишине довез ее до ближайшего гриль-бара и, лишь заказав гигантский оковалок говядины, немного успокоился. «Что стряслось?» «Вот скажи». Она задумчиво разломила хлебную палочку. «У тебя на работе знают про стендап?» «Естественно». Нашла у кого спрашивать. Удивительно, как он еще не наклеил на опытный образец белорусского банкомата свой портрет с автографом. «И они тебе ничего не говорили?» «Не просили, ну, рекламировать?» «Я их и так целыми днями рекламирую». «По телевизору?» «Нет. До тебя уже докопались?» «Ага». Она сломала еще одну палочку, представляя себе руку Локоткова. «Понятия не имею, как выкрутиться. Они дали повышение и теперь требуют... Черт, Эрик, я не хочу быть проституткой!» «Не будь», — он пожал плечами. «Вот так просто». «А зачем усложнять? Ты шла в стендап, чтобы говорить честно. Если ты сейчас не расставишь свои условия, дальше будет только хуже. Сначала упомянуть монологи, потом сделать татуировку, потом повесить тебя на билборде с пушистыми помпончиками, как девочку из группы поддержки. Ты этого хотела?» «Нет». Пламенную речь Эрика прервал официант, и Кире пришлось выждать паузу, вяло ковыряясь в собственном салате. Никто не может стать между мужчиной и его стейком. «О чем мы?» Саакян утер рот салфеткой, его взгляд подернулся пленкой сытости. «Реклама». «Так вот, хочешь мое мнение знать, ты должна проявить жесткость». «А работа?» «Я впахиваю на них кучу лет, одно и то же, и теперь, когда мне дали целый проект, это моя специальность, это то, чему я училась». «Слушай, Скворцова, вот скажи мне, ты хороший программист?» «Ну уж получше некоторых это точно». «И почему ты думаешь, что только одна фирма готова тебе платить?» «Я не могу так рисковать. У меня есть друзья, которые без работы уже несколько месяцев». Она отчаянно воткнула вилку в маленькую безвинную помидорку. «Именно сейчас, когда речь идет о ребенке». «Успокойся. У тебя ведь есть накопление?» «Я почти все спустила на эту чертову клинику, плюс кредит на машину». «То есть вот эта штука, на которой ты ездишь, это еще и в кредит?» Он замер с куском стейка у рта. «Ну, знаешь, мне никто не говорил, что белорусские банкоматы — это настоящая золотая жила». Он отложил мясо, глубоко вздохнул и сделал большой глоток минералки. «Вот что, Давай так, если вдруг тебя турнут с работы, найдешь новую. Не найдешь сразу? Ничего, я помогу с деньгами. Если уж я собрался, ну, ты поняла, с ребенком. Не собираюсь я быть твоей содержанкой. Это будет беспроцентное судо, терпеливо разъяснил он. Я не собираюсь покупать тебя в сексуальное рабство. Просто если ты пойдешь у них на поводу, тогда что? С вызовом спросила она. Ты перестанешь со мной здороваться? Сначала, конечно, придется сменить номер телефона, он улыбнулся. А если серьезно, то какая разница, о чем я думаю? Ты ведь сама не сможешь себя уважать, разве нет? Я поэтому считаю тебя другом. Ты честная, прямая, как черенок от лопаты, и принципиальная. Вот уж комплимент так комплимент. Кира не удержалась и хмыкнула. Неслыханная щедрость для человека, который собрался затащить ее в постель, пусть и в благотворительных целях. Но в остальном Эрик был прав. Кире претила мысль делать что-то по заказу, рекламировать, продавать. Если бы она хотела этим заняться, давно бы прыгала у метро с листовками в костюме хот-дога. Она не стала рассказывать про встречу с Ксенией Расуловой, и потому что обещала, и потому что Саакян, как ее конкурент, мог использовать эту информацию в своих целях. Вряд ли стал бы, но теоретически мог. Она еще долго прокручивала в голове его слова, и пока ехала домой, и ночью, гладя теплые, уютно вибрирующие тельце Линукса, она привыкла рассуждать логически, просчитывать шаги, и теперь, как следователь, который распутывает сложную детективную загадку, она рисовала мысленные схемы, бесконечные цепочки вероятностей. Чем она рискует? Потерять работу? Вылететь с проекта? Так ли это страшно, как кажется? С голоду ведь не умрет. Это раз. Всегда можно продать машину, устроиться кассиром, да кем угодно. С ее-то навыками одной халтурой в интернете можно насобирать на хлеб с маслом. А уж если выложиться как следует. Или вот стендап. Да, обидно покидать проект из-за собственного упрямства. Но только продолжать это занятие, если оно лишено творческого полета, тоже глупо. К тому же она сделала главное, она прошла отбор. Дважды. Так или иначе, ее покажут по телевизору. Ее рейтинги вырастут, она сможет выступать по клубам. Того и гляди, Эрик по старой дружбе затянет на концерт другой. Да и нужна ли эта слава, если после нее надо за каждый свой шаг перед кем-то кланяться и расшаркиваться? Кто-то другой, возможно, не видит в этом ничего ужасного, а Кира всю жизнь положила на собственную независимость, и уж точно не для того, чтобы лобызать снисходительные задницы большого начальства. И чем дольше Кира размышляла, тем светлее становилось дымное московское небо за окном, тем крепче становилась ее решимость сделать все так, как хочет она, обозначить границы. Есть работа, которую она выполняет, должностные обязанности. Все, что сверху ее не волнует. Она уже видела, как гордо заходит в кабинет Локоткова и заявляет. «Я не собираюсь ничего рекламировать. Не нравится? Увольняйте». Тут-то им, конечно, придется занервничать, потому что где они найдут еще человека, который варился в их котле столько лет, который про их программное обеспечение знает все от первого до последнего символа, от иконки на рабочем столе до значка копирайта. И Расулова тоже, ишь какая, конкуренция ей не хочется. Нет, против нее лично Кира ничего не имела, ну и нечего указывать, о чем шутить. И из принципа решила выйти с самым феминистским монологом из всех, что только можно придумать. Она порвет зал, и Ксения будет вынуждена ее пустить, потому что стендап — это в первую очередь хорошая комедия, и только потом все остальное. С этим настроением Кира отправилась на следующий день на работу. Она регулярно принимала таблетки, она встречала рассвет в противоестественных отношениях с градусником, надеясь, что не уснет и ненароком не разольет ртуть, чтобы не пришлось потом сжигать кровать или вызывать СЭС. И ей с лихвой хватало этих вмешательств в размеренный ход ее жизни. И как назло, именно сегодня Локоткову понадобилось куда-то отлучиться. Кира поручила его секретарше сообщить, как только царственная персона нарисуется в зоне видимости, да и сама постоянно выглядывала из-за перегородки, не в силах сконцентрироваться на приложении. Вдобавок, ей отрядили в помощь молоденького парня в прыщах, чтобы она, как руководитель проекта, могла поручить ему черновую и монотонную работу. Парень оказался глуповат, сначала перебивал, говорил, что все понимает и уж как-нибудь разберется со своим-то высшим образованием. Этот факт он считал нужным без конца подчеркивать, потому что иначе ему никто бы не дал больше 17 лет. А потом показывал совершенно не то, что от него требовалось. Кира психанула, признала свою педагогическую несостоятельность и взялась переделывать все своими руками. А ее незаменимый помощник в этот момент стоял над душой, благоухал луком и кислым молоком и раздражающе постукивал пальцами по перегородке. «Идите на свое рабочее место, Роман!» — не выдержала Кира. «И настраивайте интерфейс приложения. Поля логина, пароля». «Разве это не для стажеров?» — скособочился выпускник вуза. Кира не стала рассказывать ему, что и сама уже 100 лет как числится разработчиком. И ничего, не брезговала и с наладкой помочь, и из доработок чужих программ не вылезала. Вместо этого сжала руки так, что хрустнули суставы, и процедила. «Сейчас же идите за свой стол, иначе это был ваш последний рабочий день». Парня сдуло. Но она еще долго потом слышала по офису шепотки, что у Скворцовой сносит крышу от стремительного приближения критических дней. И Кира сразу преисполнила сочувствие к Локоткову. Может, он изначально был не такой уж и злой, может, таким его сделала работа с идиотами. Кира в очередной раз привстала, чтобы глянуть, не нарисовался ли в офисе шеф, но вместо него увидела у лифта Эрика Саакяна с букетом цветов. Он еще не заметил ее и что-то выспрашивал у девушки на ресепшн. Кира медленно сползла вниз. Если сейчас дотянуться до пальто и идти на полусогнутых в сторону Осташкина, а оттуда налево, то есть шанс, что... «А, вот ты где!» — раздалось у нее над головой. «Что-то уронила?» «Честь и достоинство!» — пробормотала она. «Ты здесь откуда?» «Я с ответным визитом!» — ухмыльнулся Эрик. «Точно. Неужели она думала, что ее вчерашняя экскурсия к белорусским банкоматам пройдет даром?» «Иди сюда, дорогая! Давай помогу тебе встать!» Он рывком притянул ее к себе и впечатался в губы классическим брежневским поцелуем. Когда Кира оторвалась, судорожно хватая ртом воздух и пытаясь вернуть мыслям четкость, на нее уже смотрели со всех сторон. Даже в мужском коллективе такие лобызания не могли не привлечь внимания. Кто-то хихикал, кто-то с довольным видом щелкал камерой смартфона. Про бухгалтерию говорить не стоило. Эти тетки во главе с Липкиной прильнули к стеклянной стене своего отдела, как космонавты к иллюминатору. И если большинство дам наслаждались картинкой с обложки любовного романа, то на лице Ольги был написан неподдельный ужас. Она только что кулаками в стекло не била, чтобы восстановить справедливость. И Кира не сомневалась. Шок вызван не тем, что Саакян едва не всосал ее целиком, а тем, что об этом не было доложено заранее. «Ты чего?» — Скворцова с трудом опомнилась и усадила Эрика на свой стул. «Что за цирк?» «Разве это цирк? По-моему, типичное поведение влюбленных голубков». «Я не знала, что любовь превращает армян в вантус». «Ты просто не разбираешься в страсти», — нежно улыбнулся он и протянул ей цветы. «Чертова туча огромных малиновых астр». «Как ты прошел с ними в дверь?» Она удивленно вертела перед собой целую клумбу и прикидывала, где взять чудовищных размеров ведро. Еще и пришло в голову, что примерно так, наверное, чувствует себя учительница начальной школы на 1 сентября. «Я хотел заехать за розами», — пояснил Эрик, невинно распахнув глаза, «но увидел у метро старушку с астрами. Купил все. И человеку помог, и цветы, видишь, какие. Настоящие. Не какие-нибудь безликие голландцы». «Спасибо, конечно». От неожиданной откровенности Кира растеряла способность язвить. «Но зачем все это?» «Ну, как? Чтобы подготовить твой коллектив к новому статусу». «Какому?» «Декретному!» — шепнул он, выразительно подмигнув. «А при чем здесь мой коллектив?» — насторожилась она. «Ты ведь не хочешь сплетен? Я подумал, раз уж моя семья в курсе, то почему бы и твоих не подготовить? Ну, с мамой твоей я еще не знаком, хотя было бы неплохо, а вот со служивцем показаться самое время, зато потом вопросов не возникнет». «Ты бы предупредил хоть...» Кира покосилась в сторону бухгалтерии. Липкина демонстративно отвернулась. «Я бы подруге сказала, а то она теперь обидится». «Это рыжая, что ли? Которая в клубе как-то была? Я думал, вы друг от друга ничего не скрываете». «Примерно так. Но я же не буду ей докладывать, что у меня все настолько плохо». «То есть я это, по-твоему, самое дно?» Эрик обиженно изогнул бровь. «Да нет же, ну мы же оба понимаем, что ты — это не ты, а так, разовая акция. В смысле, ты понимаешь?» «Нет, нет, объясни-ка мне». Он скрестил руки на груди. «Не надо мне тут разыгрывать оскорбленную невинность. Профессор Штейнберг говорит, что, возможно, понадобится не один цикл. Так что ты должен быть наготове». «Значит, из платной клиники ты пошла прямиком к еврею». «Как ты не додумалась спросить в регистратуре, нет ли у них армян?» «Ладно, дело твое. То есть статус матери-одиночки тебя не пугает, а вот родить от меня этот факт ты бы предпочла скрыть?» — напирал он. «Ты можешь потише?» — она с опаской оглянулась. «Нет, конечно. Просто мне довольно стыдно, что ты делаешь это в качестве одолжения. Ну, то есть, если бы все было по-настоящему, это одно, а это... Неужели ты не понимаешь, как это унизительно для меня?» «Ну, почему тогда...» Его ответ прервал телефонный звонок. «Подожди». Она увидела на экране номер секретарши. «Слушаю». «Сан Сергеич у себя», — чопорно отозвалась Леночка. «Но он зашел на минутку. Если он вам нужен, зайдите сейчас». «Извини, Эрик». Кира отложила телефон. «Ты посиди тут и цветы возьми». «Я весь день собиралась с духом, чтобы отказаться от рекламы. Если сегодня не сделаю, то опять передумаю». «Иди», — спокойно кивнул он. «Потом поговорим. И не сдавайся, слышишь?» Кира взглянула в его черные, как будто вовсе без радужки, глаза. Только сейчас почему-то заметила, что у него чересчур пушистые для мужчины ресницы. Их стоило вставлять в фоторедакторе на рекламу французской туши. Как он умудряется быть таким разным? Как заставляет ее испытывать целую палитру эмоций за жалкие несколько минут? То поддевает, то вызывает непереносимое желание пристукнуть на месте, то вдруг смотрит вот так, тепло и понимающе, и она чувствует, что у нее есть тыл. Господи, как же это приятно, когда кто-то готов поймать тебя сзади, если ты вдруг опрокинешься навзничь. Как хорошо, когда кто-то может сказать тебе: «Давай, вперед, у тебя все получится!» Как ей этого не хватало. И как страшно к этому привыкнуть и потом вновь остаться в одиночестве. Она втянула воздух, потому что вдруг стало слишком тесно дышать, кивнула и, подняв подбородок, направилась в кабинет шефа. Она не стучала, не заглядывала, чуть пригнувшись, как делала это всегда, просто распахнула дверь и дождалась, пока Локотков повернется к ней лицом. «Александр Сергеевич», — четко произнесла она, как та женщина-генеральша, — «я не буду рекламировать IT.com в своих монологах».